Глава четвертая. Милада. Неприятное открытие обжигает изнутри кипятком. Прикрываю глаза, чтобы скрыть свои чувства. Ванька такой Ванька, не сказал. Но разве я могу его винить? Он ведь в первые часы нашего знакомства и не помышлял меня у себя оставлять. Это уже на следующее утро твердо произнес: «Будешь жить у меня, и не спорь, Милада». Голова болит, всю ночь работал. Я осталась и не пожалела. Кому-то, видно, это не понравилось. Тихомиров специально все это сказал. Вижу, как дергается мышца над губой, как через прищуренные глаза наблюдает за каждым моим рваным вздохом. Хочет поссорить нас с Ваней? Зачем? Может, хочет оградить его от меня? Тогда Глеб плохо знает своего брата, во что я с трудом могу поверить. Это какая-то долбанная козлиная проверка. Или этим он хочет поставить меня на место? Если все-таки он хотел нас с Ваней рассорить, пусть обломится. Ванька мой, а своих я не бросаю. Подумаешь, не сказал. Он сможет это обосновать, я не сомневаюсь. Ваня меня не предал, а это главное. Молчу, мысленно выдыхаю. Делаю вид, что жду продолжения. Такой, как Глеб, не будет играть. Ходить вокруг да около. Он продолжит. Нужно только выждать. Его губы сжимаются в узкую полоску, желваки дергаются под большим пальцем, которым он водит по скуле. «Ну, давай прямо в лоб, как привык!» Мысленно тороплю. «Ты же все равно скажешь. Не пожалеешь, даже если человеку больно, и он захлебывается в крови. Хочу сразу определить границы. Усвой сразу. В отношении моего брата не строй планов. Никаких свадебных колоколов и неожиданных залетов». Кривит губы, а я понимаю, откуда растут ноги этого предубеждения. Отец. Неужели он и Тихомировым предлагал меня купить? Именно купить. По-другому его желание пристроить меня к богатому кошельку я назвать не могу. Сглатываю ком в горле. Только не при нем. Только не при Глебе, умоляю свою нервную систему держаться. Никаких слабостей, никаких слез. Даю себе время успокоиться, а потом ровным голосом и с улыбкой на губах. Мы с Ваней достаточно взрослые, чтобы разобраться в своих отношениях без посторонней помощи. Но, думаю, ваш брат рад такой заботе. Тонкий укол и предупреждение, что я молчать о нашем разговоре не буду. Он меня прекрасно понял. Глаза сужаются еще сильнее, и я вижу только темную радужку, по которой расплылся зрачок. Я тоже могу бить в ответ. Если бы у них были близкие отношения, а Ваня позволял брату вмешиваться, Глеб был бы в курсе его болезни. Будешь создавать проблемы, вылетишь в тот же день из компании. Соблюдай субординацию. Вскакивает с кресла, обходит стол и нависает надо мной. Вот это да! Кому-то я на хвост наступила. Напомните мне, пожалуйста, в какой момент вам показалось, что я могу нарушить субординацию? Он слишком близко, его дыхание касается моего лица, и это очень нервирует. Мне в кайф с ним поспорить на псевдокультурном языке. Вообще отпад. Глеб уверен, что его опыта и красноречия достаточно, чтобы поставить меня на место. Но проблема в том, что я умею быть той еще вредной стервой, когда меня обижают. В тот самый, когда ты вошла в этот кабинет и не начала свою речь с извинений. У меня моментально отвалилась челюсть, и ее не поднять. Кто-то привык, что ему смотрят в рот, лижут кожаные носки и туфли и проглатывают все дерьмо, что он творит? С извинений? Надеюсь, мое высокомерное удивление выглядит достойно. Ты понимаешь, о чем речь? Вкрадчиво почти упирается своим носом в мой. Не собираюсь разыгрывать дурочку. Конечно, я понимаю, что так задевает Глеба Тихомирова. В глаза его мало кто называл козлом. Тогда вы не были моим боссом. Максимально вежливо и смиренно. А я стала свидетельницей жестокости, бесчувственности и хамства. Понимаете? Вы тогда тоже не извинились? Мое оскорбление вас и жизнь живого существа несопоставимы. Поэтому ты прямо сейчас едешь домой. Грубо обрывает. Мое сердце замирает, перестает биться. Вот тебе, Мелада, и стажировка. Даже часа не продержалась. Собираешь вещи и через 2 часа, чтобы твое тело было в аэропорту. Продолжение его речи мой мозг усваивать отказывается. Не поняла. Едешь со мной в командировку в роли... Подай, принеси. По прибытии моя помощница введет тебя в курс дела. Опоздаешь на чартерный рейс, ноги твоей в моей компании не будет. Если же ты шевелишься и выполняешь поручение так же смело, как мелешь языком, ты нам подходишь.